Глава 12. Этикет юмора. Представьте себе социабельную, очаровательную личность умелого собеседника. Наверняка вы вообразили кого-то веселого и жизнерадостного. Хорошее чувство юмора сродни магической пыльце из волшебных сказок. Оно расслабляет, снимает стресс и в идеале оборачивает напряженные ситуации в вашу пользу. Это удивительное ощущение потока и контакта усиливается, когда люди смеются и хорошо проводят время. Тот, кто умеет посмеяться над собой и заставить смеяться других, воспринимается как веселый, привлекательный, симпатичный и располагающий к себе человек. Чувство юмора – это особый социальный навык, транслирующий ощущение легкости жизни, а также определенной устойчивости и хорошего здоровья. Это настоящий позитивный магнетизм. Оно именно потому, что юмор столь могуществен, все может пойти по неверному потоку. Очень неверному. Если вам приходилось ссориться с кем-то, и при этом ссора начиналась словами «я же просто пошутил», тогда вы знаете, какие могут возникнуть проблемы. Знаете, какой есть единственный способ правильно понимать шутки? Поставить себя на место того, над кем насмехаются. Да, мы шутим и веселим компанию, стараясь, чтобы все чувствовали себя легко, а лично мы казались симпатичными ребятами. Но вдруг кто-то скорчил недовольную физиономию, и все, вы съежились, и неважно, что еще 5 минут назад вы веселили всю компанию, и неважно, что другой несет чушь, а вы очень умны, никому это будет неважно. Прошу вас, не изображайте из себя монумент, который утвердился на постаменте и твердит: «Вы тупой и не знаете, что такое юмор». Или, по-вашему, другие вообще не понимают вас: «Ой, я их задел, какие они чувствительные». Друзья, у нас относительно шуток есть очевидное и негласное правило номер один. Если окружающие не смеются, стало быть, это не смешно, а вы просто грубиян. Стив Уилсон, психолог и юморист, называющий себя смехотерапевтом, считает, что есть золотые правила, помогающие выработать в себе чувство юмора, которое будет привлекать, а не отчуждать и не расстраивать людей. Он считает юмор амортизатором жизни. Правило первое. Если сомневаетесь, промолчите. Помните, мы говорили о сострадании? Здесь точно так же. В любой момент отдавайте себе отчет, с кем общаетесь, кто этот человек, что он любит, что его радует или впечатляет. Осознавайте динамику отношений между вами, ваши соответствующие позиции и степень формальности в данной ситуации. Контекст – наше все. Умело использованный юмор развеет неловкость. Шутки, которыми обмениваются добрые друзья, не всегда подойдут для семейного собрания или встречи с клиентами. Местные анекдоты редко покажутся смешными тем, кто не входит в тесный круг. Золотое правило таково: если не уверен, что твое высказывание к месту, лучше промолчи. Правило второе. Главное – правильно выбрать время. То, что сегодня выглядит как трагедия, покажется смешным пару недель спустя. Но если захотелось посмеяться над чем-то важным, лучше переждать, чем повеселиться не ко времени. Да, юмор способен развеять плохое настроение. Однако, если не уверена, лучше спокойно сказать: «А знаю, через пару недель мы над этим посмеемся от души». А еще лучше подождите, пока другой человек подаст знак, что он готов смеяться над чем-то проблематичным. Правило третье. Не делайте из людей посмешище. Держу пари, вы не профессиональный комик, но даже они нарываются на неприятности, а если заходит слишком далеко. Оскорбления и насмешки – это низкопробный юмор. Даже если собеседник смеется над вашей шуткой, еще не факт, что он не обиделся. И даже если вы его не обидели, он может резко изменить мнение о вас в неблагоприятную сторону, и вы утратите его доверие и уважение, так и не поняв, что случилось. Стив Уилсон называл это юмористическим абьюзом. Согласно его мнению, шутки на тему расы и пола, оскорбительные выпады, насмешки, сарказмы и издевательства могут нанести серьезный вред, особенно детям. Правило четвертое. Не ходите по грани. Кое-кто считает, что юмор не юмор, если в нем нет матерщины или сальных тем. Нет, такие личности вовсе не плохие, просто Господь лишил их воображения. Суть в том, что никогда нельзя заранее знать, как люди отреагируют на сквернословие, туалетный юмор, юмор ниже пояса или рискованную лексику. А может посмеются, а может разорвут с вами отношения. Поверьте, дело того не стоит. Пока вы на 100% не уверены в уровнях толерантности своей аудитории, откажитесь от юмора на грани, не шутите на тему секса, политики и религии, наша знаменитая триада, и держитесь подальше от громких тем, которые легко могут завести на опасную территорию. Хороший юмор не обязательно должен содержать разные сальности. Точно так же не нужно умничать, изображая великого социального комментатора. А вместо этого попробуйте сделать так, чтобы люди расслабились, принимая от вас волны принятия, тепла и комфорта. А если вы научитесь смеяться над ситуациями, а не над людьми, ваш юмор объединит компанию, углубит контакт и развеселит всех без исключения. А попробуете нарушить границы, только усилите разобщенность и настороженность. Вряд ли ваша цель такова. А как насчет сарказма? Здорово. Сарказм просто прекрасно. Можно подумать, никто раньше этого не пробовал. Сложно определить, что такое сарказм, но все мы его узнаем, с ним сталкиваясь. Официальное определение гласит: сарказм – это использование иронии для выражения насмешки или презрения. Но ирония – это просто, это когда вы говорите одно, а подразумеваете в точности обратное. В результате создается впечатление резкого несоответствия, которое может насмешить, а может оказаться острой булавкой, укол которой ощущается как оскорбление. Так как же использовать сарказм, чтобы развеселить, а не обидеть? Ответ – действовать. Очень осторожно. Возможно, вы слышали высказывание «сарказм – низшая форма остроумия». Так ли это? Что ж, все зависит от того, как вы с ним управляетесь. А вот два основных отличия между хорошим и плохим сарказмом. Правило первое. Плохой сарказм – это избегание хорошей вовлеченности. Так называемый английский юмор изобилует сарказмами, которые подчеркивают веселье ситуации, они убивают ее. Посмотрите классические английские комедии и сериалы и увидите, как там использован сарказм для обострения ситуации, чтобы она стала забавнее. «О, ты приготовила обед? Отлично! Обожаю риск!» Вот пример диалога из книги Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и Орден Феникса». «Что ты делал под окном, парень?» «Слушал новости?» покорно ответил Гарри. Тетя с дядей обменялись яростными взглядами. «Слушал новости? Опять?» «Ну, вообще-то они каждый день меняются», — сказал Гарри. Что касается плохого сарказма, то он не опирается на контекст ситуации, а уклоняется от нее. Порой трудно уловить такие тонкие вещи, как интонация и намерение, однако сарказм можно считать не достиг цели. Если вместо легкости и некоторой доли абсурдности вызывает такое ощущение, будто вы получили по лицу стальной дверью. «Привет. Помощь не нужна?» «Помощь? Помощь? Нет, нет, что ты? Я же просто в восторге, что все это свалили на меня», и закатывает глаза. Правило второе. Хороший сарказм – посмеяться над самим собой или над ситуацией. Плохой – обидеть других. Гуляя в лесу, вы наталкиваетесь на полуразрушенную деревянную лачугу и говорите приятелю: «О, если я когда-нибудь получу повышение, наверняка смогу себе позволить что-то подобное». Приятель, скорее всего, рассмеется, потому что вы пошутили над собой. Если вы скажете: «О, смотри, какая просторная студия! А сад-то какой роскошный, плюс шикарная вентиляция, 1500 баксов в месяц, не считая коммуналки», то подшутите не над человеком, а над ситуацией в целом. Это тоже забавно. Если хорошо подумать, можно обратить почти любое оскорбление или выпад в добродушное подшучивание над идеей или концепцией, а не над недостатками конкретной личности. Так, а что делать, если вы случайно распустили язык и сказали нечто, задевающее чьи-то чувства? Что ж, все просто. Извинитесь, не надо объясняться, оправдываться или искать отговорки. Также не надо спорить с человеком по поводу того, справедливо он обиделся или нет. Вы ничего не достигнете, пытаясь его убедить, что он все выдумал и его чувства ничуть не задеты. Возможно ли, что человек слишком чувствителен и неправомерно воспринимает обиду как попытку доминирования с вашей стороны? Да, конечно. Но опять-таки вы ничего не приобретете, думая именно так, и это лишь усилит неловкость и обоюдное неудовольствие. Вы... Знаешь, если я в один прекрасный день получу повышение, то наверняка смогу себе позволить что-то подобное. Он... Вообще-то в этом городе бездомная настоящая проблема. А многие вынуждены каждый божий день ночевать в таких лачугах. Тебе повезло, что у тебя такая зарплата. А вы... О, знаешь, ты прав. Прошу прощения. Я не хотел никого обидеть. Быстро меняете тему и делаете пометку в уме не поднимать эту чувствительную тему в присутствии своего приятеля. Если не забывать, что юмор – это такая социальная смазка и инструмент налаживания контакта, тогда все просто. Не шутите, если желание веселить создаст обратный эффект. В наши дни социальная и политическая территория просто кишит ловушками потенциальных оскорблений в разговорах, которые еще недавно считались вполне безобидными. Мастер общения способен ориентироваться в любой социальной ситуации с осознанностью, тактом, доброжелательностью и добрым юмором и поддерживать человеческие контакты даже в атмосфере разобщенности. Юмор как средство снять неловкость. При неумелом использовании юмор способен оскорбить человека и привнести в ситуацию болезненную неловкость и дискомфорт. Мудрое же применение юмора может стать секретным орудием устранения неловкости. Вот простой пример. Персона А. Тебе почти 30 лет. Когда ты собираешься жениться? Персона Б. О, черт. Знал же, что забыл что-то записать в список важных дел. Забавно, правда? А забавен такой ответ потому, что создает... Желанное облегчение снимает напряженность, которую спровоцировала персона А, задав неуместный вопрос. Самое замечательное в юморе то, что он способен развеять конфликт и повернуть неприятную беседу на 180 градусов. Остроумие не просто умение избегать обидных высказываний, это еще и использование юмора на все 100, чтобы приглаживать взъерошенные перышки, снимать сопротивление и обходить неприятные моменты в общении. Порой юмор – это наилучший способ действий в отношении задир, чтобы искусно ослабить эскалацию и быстро перевести разговор на здоровую почву. Когда вы имеете дело с неприятной личностью, хорошая доза юмора в подходящий момент может стать очень мудрым средством осадить такого человека, при этом не опускаясь до его уровня и не нарушая правил этикета. Легендарный остроумный ответ или колкость – атрибут любой хорошей комедии. Но вы тоже можете в этом попрактиковаться, если достаточно умны, чтобы никого не провоцировать. В предыдущем диалоге персона Б могла бы продемонстрировать обиду и раздражение, проглотив наживку и ввязавшись в тяжелый разговор под девизом «Это не твое дело». А на самом деле он умело обошел трудный момент и обратил его к своей выгоде, сказав в ответ что-то забавное, после чего персона А тут же отступила с опасной территории. Есть один неожиданный и сильный вариант подобной тактики – самоуничижение. Идея в том, что вы сами комфортным образом ставите себя в позицию воспринимаемой слабости, и пусть собеседник с этим справляется как хочет. Вот вам пример. Только посмотри, какой в этой комнате свинарник. Не смеши, свинья не смогла бы у меня жить. Юмористический ответ сразу положил конец возможной ссоре или осуждению. Второй человек не только не огрызается в ответ, но принимает оскорбление и доводит его до крайности, обращая все в шутку. а в результате возможные дурные чувства рассеиваются как дым. Даже если второй собеседник примет критику и решит сделать генеральную уборку, все равно напряжение и неловкости будет гораздо меньше, чем если бы он все воспринял всерьез. Выводы. Поток общения – это состояние легкости и радости, которое требует сосредоточиться на собеседнике, а не на собственном эго. Используйте принцип вдохновления как приглашение войти в поток общения. Приглашение – это когда сказанное вами явно дает понять собеседнику, что теперь его очередь говорить. Вдохновление – это когда ваши слова вызывают у другого человека желание говорить без вашего к тому побуждения. Секрет хорошей беседы состоит в том, чтобы проявлять искренний интерес и слушать, что вам говорят. Будьте восприимчивы, никого не судите, задавайте вопросы и демонстрируйте заинтересованность. Правило взаимности гласит, если кто-то вручает вам дар, будь то вещь, доброе дело или акт щедрости, вы обязаны чем-то отплатить или сделать в ответ что-то хорошее. Щедрость – это укрепление разветвленных сетей социальных связей. Всегда отвечайте услугой на услугу, семейные и личные отношения, как правило, не предусматривают строгих ожиданий по этому поводу, но все же взаимность требуется и там. Сострадание, благодарность и хорошие манеры пересекаются. Чем больше признательности мы выражаем, тем лучше себя чувствуем. Чем реже мы принимаем вещи как должное или жалуемся, тем скорее люди ответят нам благодарностью. Кроме того, мы становимся щедрее и вызываем ответную щедрость, потому что не действуем с позиции нехватки чего-либо или незащищенности. Практикуйте спонтанные акты доброты, осознавайте людские потребности и отвечайте на них. Юмор – могущественный инструмент ослабления напряженности, но никогда не используйте его, чтобы обижать людей. Шутя, избегайте сарказма, насмешек и чувствительных тем.